705, ноябрь, 16. Необычность, вернее, ощущение необычности времени начинает проникать в сознание. Знаки были даны, и даже неожиданное окажется жданным. Надо собрать все внимание в фокусе и не разбрасываться по сторонам. При разбрасывании теряется много сил понапрасну. Мышление должно быть монолитным, и если обывательское мышление будет колебаться, то ученику этого нельзя допустить. Равновесие и спокойствие – лучшие формы выражения его состояния. Столько кругом беспокойств и волнений, переживаний и горя, что удерживать равновесие трудно. Атмосфера насыщена метущимися энергиями, и невежды думают, что их не касается ничто. Но касается все, и все тяжко влияет. И нельзя уже больше сказать, что «я не сторож моему брату». То есть сказать-то можно, но слова не спасут от сильных пространственных воздействий. Чаша горя земного касается и нежелающих ее испить. Потому столько горя кругом и столько неблагополучия. Спасение мира возложено на плечи новой страны, родины вашей. Потому и нелегко.